Наследник готов был вспылить, но успокоился, сам удивляясь себе, так как до сих пор ни перед кем не привык сдерживаться. «Так вот», — прервал он наконец Финикийнина, «ты даешь мне взаймы, почтенный Дагон, 15 талантов?» «О, Ашторет, 15 талантов! Это так много, что мне надо присесть, чтобы хорошенько подумать». «Ну так садись». «За талант», — стал высчитывать Финикийнин, усевшись в кресло, «можно получить 20 золотых цепей или 60 дойных коров, или 10 рабов для черной работы, или 1 раба, который умеет играть на флейте, либо рисовать, или даже лечить. Талант — это целое состояние». Царевич сверкнул глазами. «Так если у тебя нет 15 талантов, — перебил он ростовщика. Финикийнин в испуге соскользнул с кресла на пол. «Кто в этом городе, — воскликнул он, — не найдет денег, если ты прикажешь, сын солнца? Правда, сам я жалкий нищий, и все золото, драгоценности и все аренды мои не стоят 1 твоего взгляда, царевич. Но достаточно обойти наших купцов и сказать, кто меня послал, и завтра же мы раздобудем 15 талантов хоть из-под земли. Если бы ты, сын царя, остановился перед засохшей смоковницей и сказал ей «дай денег», и та дала бы. Только не смотри на меня так, сын Гора, а то у меня замирает сердце и мутится разум», — проговорил жалобным голосом Финикийнин. «Ну, садись, садись», — сказал царевич, улыбаясь. Дагон встал с пола и еще удобнее уселся в кресле. «Насколько времени нужно тебе 15 талантов?» — спросил он. «Я думаю, на год». «Скажем лучше прямо, на 3 года. Только царь мог бы отдать в течение года 15 талантов, а не молодой царевич, который должен принимать каждый день веселую знать и красивых женщин. Ах, эти женщины! Правда ли это, разреши спросить тебя, что ты взял к себе Сару, дочь Гедеона?» «А сколько ты хочешь процентов?» — перебил Рамсес. «Пустяк, о котором не должны даже говорить твои священные уста. За 15 талантов ты дашь мне по 5 талантов в год, и в течение 3 лет я получу все сам, так что ты даже и знать не будешь. Ты дашь мне сегодня 15 талантов, а через 3 года получишь 30? Египетский закон дозволяет, чтобы сумма процентов равнялась сумме займа», — ответил, смутившись, Финикийнин. «А не слишком ли это много?» «Слишком много!» — вскричал Дагон. «Всякий большой господин владеет большим двором, большим состоянием и платит только большие проценты. Мне было бы стыдно взять меньше с наследника престола. Да и ты сам мог бы приказать избить меня палками и прогнать вон, если б я осмелился взять меньше». «Когда же ты принесешь деньги?» «Принести? О, боги! Это не под силу 1 человеку. Я сделаю лучше. Я расплачусь за тебя со всеми, так чтобы тебе не пришлось засорять голову такими ничтожными делами». «Разве ты знаешь, кому я должен платить?» «Пожалуй, знаю», — ответил небрежно Финикийнин. «Ты хочешь послать 6 талантов для восточной армии? Это сделают наши банкиры в Хетеме и Мигдоле. 3 таланта достойному Нитагору и 3 достойному Патроклу. Это можно будет устроить на месте. А Саре и ее отцу Гедеону я могу выплатить через этого паршивого Азарию. Так будет даже лучше, а то они еще надуют тебя при расчетах».